Там все так жили. Летом жара и пыль, зимой холод и опять-таки пыль. Вот однажды их семья выиграла в лотерею поездку во Флориду. Выиграли так выиграли, надо ехать. И они отправились. Пятница, у которого тогда еще были обычное имя и фамилия, загорал, купался, отдыхал. Опять-таки все нормально. Ничего особенного. Приятно, но не более того. Однажды он проходил мимо объявления. Владелец и пилот самолета предлагал за умеренные деньги сделать круг над заливом. Полчаса незабываемого удовольствия. Несколько минут пилотирования за штурвалом. Пятница прочел объявление, пожал плечами. Он и так видел залив с высоты, когда подлетал к Флориде. А подержаться за штурвал зачем? Это и опасно, да и ни к чему. В общем, Пятница подивился мысленно тем чудакам, кто тратит деньги на такие глупости. А через пару часов случилось неожиданное. Он шел мимо небольшого аэродрома, где стоял тот самый самолет, на котором предлагалось совершить прогулку. Мотор уже работал. Пропеллер крутился. Что-то словно подтолкнуло Пятницу. Он подошел. В самолете никого не было. Пятница взял, да и залез. Сам не понимал, почему. Посидел немного, начал трогать ручки. И вдруг самолет начал разбег. Но Пятница не испугался. Уверенно, будто он делал это сотни раз. Взялся за штурвал, разогнал самолет и поднялся в воздух. Сделал круг над аэродромом. Увидел внизу бегающие маленькие фигурки и, рассмеявшись, направил самолет в открытое море. То есть в открытое небо, над открытым морем. Он не помнит, сколько летел, может, час, или два, или три. Главное, он был счастлив, как никогда. Он пел, кричал, хохотал, подпрыгивал на сиденье, он вопил пролетающим мимо птицам. «Запомните этот день! Пятница, 13-е! Это самый счастливый день в моей жизни!» И даже когда стало тихо, то есть кончился бензин и заглох мотор, Пятница не испугался, он все равно не хотел возвращаться, потому что там такого счастья не было. Самолет, теряя скорость, скользил, а Пятница что-то пел. Если бы он был русским, то пел бы «Из-за острова на стрежень, на простор речной волны». И ощущение счастья его не оставляло. Он не только не ужасался из-за того, что пропадает, он хотел пропасть, потому что прежней жизнью жить уже не смог бы. Пятница рассказывал это Насте в машине, когда катались, рассказывал на обратном пути в отель. А закончил рассказ уже в отеле в номере. Настя выслушала и спросила. Теперь вы каждый день летаете тут. Зачем? Я и так счастлив. Разве вы не поняли? Поэтому мне дают самую тяжелую и неприятную работу координатором. Ведь быть не всегда приятно, потому что я теперь буду счастлив всегда, независимо от того, что со мной случится. Но согласитесь, когда все время счастлив, это не так просто. От этого даже иногда устаешь. Иногда я устраиваю себе небольшие неприятности. После этих слов в руках у Пятницы оказался довольно большой кувшин с цветами, и он ударил им себя по голове. Кувшин разбился, вода вылилась, цветы рассыпались. Пятница взвыл от боли и схватился за голову. Он даже сел на пол. Так ему стало нехорошо. Настя склонилась над ним. «Эй, вы в порядке? Голова целая? Вам плохо?» Пятница убрал руки и широко улыбнулся. «Я счастлив!» В отличие от него, Настя чувствовала себя несчастной. Она совсем запуталась. И Олега нет, и дети неизвестно где, и голова болит. Надо поспать, а потом все обдумать. Глава 19. Вик находит отца, то есть сразу нескольких. Олеги решают отловить Олегов. Ольмек и Мьянти тем временем разрабатывали мероприятия по предвыборной подготовке, но сначала решили выбрать, кто чьим кандидатом будет. Обоим больше нравился Вик. Постарше, поумнее. Вик появился здесь с желанием найти отсюда выход, напомнил Мьянти. Следовательно, он по определению синий. Это ничего не значит. Можно желать счастья для всего народа и при этом быть несчастным. Хоть и богатым человеком, То есть можно искать выход для всех других, а самому хотеть остаться здесь. Вы меня не запутаете, уважаемый враг.